Дозналась каким-то образом наставница, что за книга находится в келье, что читает тайком одна из послушниц. На нее наложили строгое, очень строгое наказание. Аня должна была целую ночь отмаливать свой грех, стоя на коленях под открытым небом на ступенях главного собора. Не спали в эту ночь и колонистки. То и дело подходили к окну, чтобы еще раз взглянуть на склонившуюся в молитве черную и таинственную фигуру. Как же Ане должно быть страшно, думали они, но выйти не решались, опасаясь навлечь на девушку еще большие неприятности. А Дарья Филипповна, узнав, кто настоящий виновник, сказала, покачав головой, — верно, говорят, подвести под монастырь. Колонисты прибыли в Троицк ранней осенью, самое время для зимних заготовок, засолки овощей. Монахини, пополняя монастырские кладовые, трудились как пчелы. Петроградцы решили им помочь. Мальчики чистили погреба, выкатывали из них пустые бочки. В некоторых еще оставались огурцы, помидоры и даже соленые арбузы, которые им особенно пришлись по вкусу. Девочкам тоже нашлась работа. Они рубили капусту, резали морковку. Запасы колонии пополняли за счет подношений. Один купец пришлет мешок муки, другой — барашка, а кто — бидон молока, который иногда отдавала полынью. Кое-что перепадало детям с монастырского стола. Неожиданно у колонисток появился неплохой заработок. Их пригласили петь в монастырском хоре, положив каждой хористке по 40 дутовских рублей в месяц. Устраивались благотворительные концерты, которые пользовались огромным успехом у жителей Троицк. Ведь в городе, кроме крохотного кинотеатра, других развлечений не было. Девочки не только пели, но и плясали. А однажды даже решились поставить комическую оперу. В ней участвовала и Женя Летунова, у которой был красивый голос. Играла она девку-чернавку. Опера начиналась словами «Охромей любил покушать, раз другой хлебнуть вина, а лебедушка-жена Соловьев любила слушать». Объевшегося Охромея ночью мучили кошмары. Дети, одетые блинами, пирогами, соусниками, тесно окружили его в безумном танце. Но неожиданно в спектакле произошла заминка. Женя ни за что не соглашалась нацепить безобразный нос. Так и вышла на сцену девка-чернавка, красивее лебедушки и жены. В перерыве между действиями зрителей ждал сюрприз. На занавесе были нарисованы подсолнухи с вырезом посредине. Стоя за занавесом, дети просунули в эти цветы головы и запели «Пчелки, пчелки, не скупитесь, с нами медом поделитесь, зум-зум-зум». Песенка имела большой успех. Общественность города и земства доброжелательно отнеслись к судьбе колонистов. Началась учебная пора. Гимназия находилась невдалеке от монастыря. Страна напоминала кипящий котел, а в классе шла речь о пустыне Сахаре, Каю Юлии Цезаре, равнобедренном треугольнике. Дети шли в гимназию не всегда позавтракав, но случалось, их ждал праздник. К большой перемене приносили горячие котлеты, а в придачу свежую булочку. Доставляли все это в плетеных корзинах татары, которых в Троицке жило много. Ароматные котлеты готовились из молодой конины. «Нет лучше и чище мяса, чем это», — говорили татары. За завтраки колонисты расплачивались дутовками, заработанными пением в церковном хоре, а еще благотворительными деньгами. Шла зима, жизнь в Троицке не была безмятежной, однако была сносной. Глава 8. Петропавловск. Город Петроград, Васильевский остров, Тучков переулок, дом 1, квартира 2, Семену Алексеевичу Амелину. Дорогие папочка и мамочка, Шурочка и Андрюшечка, как я рада возможности написать вам письмо, ведь уж 7 месяц, как от вас никаких вестей. Я очень поправилась и окрепла. Я так растолстела. Представьте двух Ксений и соедините их вместе, тогда у вас получится настоящая Ксения. В мясе я хворала аппендицитом, пролежала месяц в лазарете, а потом ничего, поправилась. У нас летом убили 2 мальчика. Так жалко. Когда умер Чеботарев, все провожали его до кладбища. Всю ночь старшие девочки, мы с Катей читали псалтырь. Похоронили его очень хорошо, вся покойницкая была убрана гирляндами и черемухи. 14 сентября мы приехали в Петропавловск, теперь живем в гимназии. Сначала у нас не было кухни, и мы ходили обедать в чешскую столовую, а теперь кухня готова, и мы обедаем дома. Меня определили в 5-й класс, а Катю в 6-й. Здесь мороз очень суровый, до 40 градусов. Нам дали тулупы и шапки. Шапки очень теплые, так внутри тоже мех. Еще мы получили халаты, и к Рождеству получили платье. У меня белье все разорвалось, в особенности панталоны. Из простыни я шила одну рубашку и две пары панталон. В Миассе я обрезала волосы до ушей. Так глупо сделала, но я утешаю себя тем, что у меня волосы стали гуще. Господи, скорее бы Петроград! У нас ходят слухи, будто в Петрограде такой голод, что все умирают. Как вы живете при таком голоде? Как ваше здоровье? Дорогие мои, скорее бы очутиться все вместе и уж больше не разъезжаться. Как поживают Шура и Андрюша? Андрюша, наверное, очень вырос. Как же, ему исполнилось 7 лет. Большой-большой. Пусть занимается как следует. Милые, как хочется вас расцеловать. Мы так давно не виделись. Подумать только 7 месяцев. Может быть, придется еще столько же прожить без вас. Но не беспокойтесь, мы тепло одеты и сыты. Год учебный у нас также не пропадет. Я позабыла написать еще о том, что получила сапоги с голенищами. У нас часто бывают бураны, такие, что ничего не видишь. Говорят, такие бураны часто заносят людей. Мы будем далеко от вас во время Рождества, и поэтому поздравляю всех вас с наступающим праздником Рождества Христова. Целую вас крепко-крепко, 1000 раз. Скорее бы вас увидеть и расцеловать, скорее бы. Мы все надеемся, что скоро приедем в Петроград, может быть, к Пасхе, вдруг случай неожиданный поможет. Остался маленький кусочек бумаги, и приходится волей-неволей заканчивать письмо. Милые и дорогие, мамочка и папочка, до скорого свидания. Целую вас крепко, несчетные 1000 раз, скорее бы увидеться, горячо любящая ваша дочь Ксюша. Город Петропавловск, группа Анны Александровны Зыковой, 2 января 1919 года. Мы помним, что младшие из колонистов, покинувших Миасс, высадились в Кургане, старшие же отправились дальше, на восток, в Петропавловск. После уральской красоты, зеленых гор и прозрачных озер, после воздуха, который можно пить как родниковую воду, Петропавловск, окруженный безлесной плоской равниной, вызвал разочарование. Деревьев в городе почти не было, да и те немногие не зеленого, а серого цвета. Стоило сделать несколько шагов, как с тобой неотступно, как тень, начинало следовать облачко пыли. Что уж тогда говорить о колесах и копытах, они вздымали целые тучи. Пыль скрипела на зубах, забирала сквозь оконные щели в комнаты. Ребята увидели на улицах не только впряженных в экипажи и телеги лошадей, но также верблюдов и валов, перевозивших тяжести. Город был преимущественно одноэтажным. Оттого собор на центральной площади выглядел еще более высоким и величественным.